Ешь и расти. Глава 5. Лайлен Дорс никогда не требовал многого от жизни. Ну, разве что стать известным и зажиточным, чтобы к нему липли все дамочки. Простая и прямолинейная мечта. Но тогда это тогда, а сейчас это сейчас. В данный момент его в последнюю очередь волновали богатство и известность. «Этощий!» — послышался голос сбоку. «Капитан тебя ждет!» Лайлен Дорс неуверенно встал из кучи сена, которая служила подобием кровати для ночлега. За всю ночь он не сомкнул глаз. Ужаснейшая сцена взрывающейся головы его возлюбленной все еще стояла у него перед глазами, словно это было вчера. А, да, вчера это и произошло. Пошатываясь, он побрел к железной решетке, выполнявшей роль стены, и протянул в нее руки. Подошедший страж нацепил на запястье эльфа толстые кандалы, соединенные между собой цепью. Лайлен Дорс подтянул их к себе и отошел на пару шагов от решетки, а страж, щелкнув замком, открыл камеру. Затем он грубо схватил за шкирку Остроухова и вытолкал из уютной обители. Все это происходило так гладко и методично, что зрители могли бы ошибочно принять происходящее за хорошо отрепетированную пьесу. С авантюристом обращались так, словно он был бандитом. На самом деле, Лайлен Дорс сейчас совершенно не против побыть немного запертым. На самом деле он был рад такому месту. Тут безопасно и спокойно. У него даже изъяли его загрязненную кровью одежду и доспехи. Вероятнее всего, он их никогда больше не увидит. И осознание этого факта грело ему душу. Единственной одеждой на данный момент ему служили коричневые штаны. Грубая мешковатая ткань натирала кожу, а непропорциональность длины штанин свела бы с ума любого перфекциониста. Даже из старых мешков получится одежда лучше. Под постоянные толчки в спину страж сопровождал заключенного. Около дюжины крошечных тюремных камер усеяли путь по темному коридору. Настенные факелы освещали толстые стены, сделанные из тесаного камня. К ушам доносились периодичные крики немногих заключенных. Лайлен Дорс и тюремщик достигли круглой винтовой лестницы, которая была единственным способом покинуть угнетающее место. В новом помещении стены выглядели так же, но, по крайней мере, тут были окна. Лайлен Дорса проводили еще через несколько коридоров, вверх, по очередной лестнице, пока он, наконец, не прибыл в офис местного капитана стражи. Его сопровождающий дважды постучал по толстой деревянной двери. После слов «Входите!» к нему вплотную подошел стражник и резко толкнул в открывшуюся дверь. «Заходи уже!» — пожаловался капитан. Он был немного полноватым, лысеющим человеком, чье тело уже отжило лучшее время. Он приподнялся из-за массивного стола в центре комнаты. «Блядь, ты испачкал мне ковер!» «Простите, сэр!» — поспешно ответил страж. «Этот проходимец вчерашний бойный, так ж...» «Достаточно. Мне все равно. Просто усади его уже на этот чертов стул, чтобы я мог его допросить». Подчиненный серьезным видом ответил «Да, сэр», прежде чем взял тощего эльфа под руку и усадил на деревянный стул, рядом с письменным столом. Капитан беглым взглядом осмотрел пленника. Типичный эльфийский нарушитель законов. Долговязый, с длинным лицом, а на теле видны несколько шрамов от режущих ранений. Капитан был уверен, что он уже хоть раз добыл выпорот кнутом за правонарушение. Эта уличная крыса вошла в город днем. Но слово «вошел», пожалуй, слишком слабо раскрывает суть. Подбежав к городским воротам, покрытый кровью, он начал кричать что-то о взрывах, мозгах и ужасных монстрах. За нарушение общественного спокойствия и сопротивление слугам закона его схватили и отправили в тюрьму. Вчера была большая шумиха в связи с полученной информацией об инциденте в ближайшем подземелье. Капитан Ривз понимал, это не совпадение. Его опыт говорил ему, что исчезновение патруля из 5 опытных бойцов и инцидент с этим эльфом как-то связаны между собой. Когда отряд из 5 человек не вернулся вовремя, Ривз направил для выяснения обстоятельств еще 30 стражей, и они сделали несколько крайне тревожных открытий. Во-первых, они обнаружили 4 груды пепла, И все бы ничего, но этот пепел был внутри одежды и доспехов. Экипировка, скорее всего, принадлежала авантюристам. Извлеченные из остатков железные жетоны указывали на их имена, а также к каким гильдиям они принадлежали. Используя эту информацию, бдители закона узнали, что эта четверка направлялась в желтую зону подземелья, а значит, они не были новичками и находились где-то между 5-м и 10-м уровнями. Во-вторых, то, что они обнаружили в части подземелья, близкое к карантину. Стены и пол одного из частей прохода буквально искупались в крови. Будь то монстры, их телесные жидкости поглотились бы подземельем, а значит, умершие не являлись таковыми. И, судя по разбросанным окровавленным частям брони, павшие причислялись именно к первой группе стражей. Но самое страшное в том, что заключенный в область карантина монстр мог выбраться на свободу. Решетку из зачарованной стали разрезали, да так, как режут масло острым ножом. Подобных случаев капитан стражи не встречал за всю свою жизнь. Отвечающий за создание решетки дварф клятвенно уверял, что так разрезать зачарованную сталь может только что-то или кто-то не менее 70 уровня. Несколько высокоуровневых эльфийских террористов-преступников были все еще на свободе. Такого рода диверсии очень похожи на их почерк. Он предположил, что они могли сами убить стражей и авантюристов, а потом организовать волнения, чтобы посеять страх среди населения. Был еще вариант с свипером в подземелье. Капитан оценил его потенциальную угрозу в пределах 20-30 уровней. Будь он слабее, не смог бы убить сразу 5 людей. Но зачем монстр ждал 2 недели? Если он и вправду был так силен, то почему не мог выйти раньше? Слишком много несвязанных фактов. И, наконец, сидевший перед ним эльф. Информация на его жетоне показывала, что он присоединился к своей гильдии совсем недавно. Такой слабак не мог провернуть диверсию в зоне карантина. В конце концов, такие вещи, как авантюрист, скрывающий свои истинные силы, полный бред. Организации, известные как гильдии, регулярно проверяют силы своих участников ради отслеживания их прогресса. Появись из ниоткуда неизвестный авантюрист 70 уровня, это вызвало бы огромный скандал. Сильные авантюристы постоянно присматриваются к своим конкурентам. Тем не менее, в гильдии отказались говорить что-либо о Лайлендорсе, кроме ранга. Все гильдии собирали и сохраняли информацию относительно заданий, атрибутов и навыков всех своих членов. Тем не менее, данная информация строго конфиденциальна. Без неопровержимых улик даже такой человек, как Ривз, будет послан куда подальше. Стать преступником для авантюриста просто неслыханно. Но для передачи данных гильдией нужно больше, чем просто подозрения и пустые домыслы стражей. С другой стороны, даже тот факт, что ему предоставили даже крупицу информации, это ровно на крупицу больше, чем он обычно получал в таких случаях от гильдий. Кроме того, уже было собрано достаточно оснований, чтобы предъявить обвинение пойманному эльфу. Собравшись с мыслями, капитан начал допрос. Он спросил об имени, возрасте и роде занятий, а затем поинтересовался о событиях вчерашнего дня. Эльф спокойно отвечал на все его вопросы. Он говорил о своей охоте на Джантера, внезапной смерти одного товарища, о том, как ужасное существо разрывало своих жертв, и, наконец, как он спас свою жизнь. Заключенный говорил о таких страшных событиях монотонным голосом и глазами, принадлежавшим скорее тухлой рыбе, нежели человеку. У капитана не осталось сомнений. Сидевший перед ним парень оказался простым свидетелем. «Спасибо», — сказал капитан, заканчивая допрос. «Рядовой, отведите этого человека обратно в камеру. Без грубостей на этот раз. Я в прямом смысле. Это не какой-то эвфемизм с подтекстом. Ясно?» Страж вытянулся по струнке и отсалютовал. «Да, сэр». А после повернулся к пленнику. «Давай, тощий, иди», — сказал рядовой. Растормошив чересчур медлительного заключенного, он повел его из кабинета капитана. «О!» — воскликнул Ривз. «И передайте сержанту Харгану, что мне нужно поговорить с ним». Страж кивнул в очередной раз, ответив «Да, сэр», а затем захлопнул дверь. Оставшись наедине с самим собой, Ривз издал долгий, усталый вздох. «Я слишком стар для такого дерьма!» Капитан потянулся к одному из ящиков своего стола. Он вытащил бутылку вина, откупорил и сделал большой глоток прямо из горлышка. Вздохнул. За последнюю пару недель он уже изрядное количество раз прикладывался к выпивке. Все из-за этого сукиного свипера. Свипер — термин, используемый для описания аномалий в подземелье. Монстр, который превзошел максимальный уровень подземелья. Свиперы бродили по подземелью и уничтожали все на своем пути. Отделить и изолировать часть подземелья так, чтобы существо умерло от голода – один из способов борьбы с ними. Неэффективный, медлительный и самый дешевый способ. Получилась прям точная характеристика идиота, который это предложил. Мэра. Послушай он Ривза и создай соответствующий квест, все было бы иначе. Но Скряга даже слышать о подобном не хотел. Последовал еще один глоток из бутылки. После достижения 20 уровня в этой области авантюристам становится очень сложно расти в уровнях. И, как следствие, они идут в другие места, потому уровень здешних жителей невелик. Те немногие оставшиеся уже прекратили бредить приключениями и славой. Такие авантюристы желали простой и размеренной жизни, выполняя простые квесты или нанимаясь на разные подработки. Многие из его стражей являются таковыми отставными авантюристами, уровень которых колеблется в районе 15. Многие из них были просто разочарованы, когда их мечты врезались в непробиваемую стену под названием «реальность». Но они не отказались от своих мечтаний. Они их просто изменили. «Такая относительно спокойная жизнь действительно неплоха», — подметил Ривз. И еще раз глотнул из бутылки. Но теперь, после стольких смертей, он просто обязан принять должные меры. Историю Лейлендорса еще должен подтвердить патруль, который отправился в логово Джантера. Но для капитана подобное не более чем формальность. Эльф не врал. Проблемой являлся освобожденный свипер. Прямо сейчас он, безусловно, прячется в ближайших лесах. Судя по описанию Лейлендорса, монстр похож на обычного мимика. Так как он явно имел доступ к той или иной форме магии, Ривз сделал еще один вывод. Мимик относился к редкому виду. Скорее всего, был призван очередным эльфийским диверсантом-фанатиком. Эти остроухие часто так действовали во время Большой войны. А что? Вполне рабочая версия. Позже, в тот же день, сержант Харган вернулся с результатами своего похода. Ривз послал его для разведки предположительного места сражения команды Лейлендорса с Джантером. Сержант сообщил о найденных трех грудах пепла. Двое из них были завернуты в одежду и доспехи, а третья была без доспехов и по размерам явно превосходила две других. Стражам не удалось найти обезглавленный труп, но в одной области были обнаружены множество мелких частиц плоти и крови. Это подтверждало теорию Ривза. Работало одно и то же существо. Свипер определенно сейчас в этом лесу. Капитан отдал приказ о сборе карательного отряда для подавления угрозы. Требуемый минимальный уровень — 20. Награда в зависимости от заслуг. Что касается самой награды, общий фонд вышел в 860 золотых монет. Значительная сумма. Обычный человек на такие деньги сможет прожить 6 недель, ни в чем себе не отказывая. Ну, или скромно прожить целый год. Даже разделенная между несколькими людьми, это все еще чрезвычайно привлекательная награда, всего за день работы. Капитан не хотел идти к мешку с дерьмом, которого по нелепой случайности избрали мэром, поэтому он сам занялся сбором средств для награды. Большую часть этих денег, 500 золотых, выделили из награды за голову Джантера, так как последний был уже мертв. Оставшиеся 360 золотых отдали страже. Находясь на такой опасной работе, для них каждый сослуживец был как брат. А потому сбор на отмщение павших все восприняли очень серьезно. Некоторые стражи выше 20 уровня даже вступили добровольцами. Большинство не могло участвовать в такой опасной охоте, потому выражали свое желание отомстить в пожертвованиях для награды. Большая награда будет означать увеличение как количества, так и качества авантюристов, готовых взять квест. И вот, 4 дня спустя была собрана команда из 23 человек. 8 из них были стражами, остальные 15 – авантюристы. В соответствии с требованиями квеста все они как минимум 20 уровня, а сильнейшие имели 27-й. Невозможно собрать команду лучше в такие краткие сроки. Для спешки имелись весомые причины. Нужно уничтожить свипера, прежде чем он станет большой угрозой. Около 20 мужчин и женщин собрались у городских ворот, ожидая приказа об отправлении. Ривз появился верхом на коне, в полном парадном доспехе, и встал перед ними. Он поднял руку, дабы остановить разговоры, и начал брифинг. «Прежде всего я хотел бы сказать спасибо всем, кто пришел. Теперь я расскажу о том, что мы знаем об этом свипере. По внешним признакам это предположительно подвид или отдельный вид мимика. По нашим оценкам, его уровень около 20+. Возможно, уже в начале 30-х. Большинство авантюристов нашли эту новость странной. Так много людей собралось ради охоты на грёбаный деревянный сундук? Некоторые авантюристы презрительно фыркнули. Другие смотрели на капитана вопрошающим взглядом. Как бы говоря, «Это все?» Поняв радужные мысли людей о легкой работенке, Ривз поспешил рассеять их мечты. «Как вы могли уже подумать, он просто слегка сильнее обычных. Но это не так», — заявил он. «Этот монстр невероятно умный и хитрый. Его стараниями уже унесено порядка 50 человеческих жизней, а может и того больше. У нас также есть веские основания полагать, что он имеет профессию заклинателя, атакующего типа». Взгляды всех присутствующих погрузились в мысли о монстре. Собранный здесь отряд смог бы уничтожить монстра даже 50 уровня, изнуряя того нападениями отдельных групп и работой посменно. Но это лишь в случае, если монстр не владеет магией, тем более магией атакующего типа. Любое существо, владея магией, становится намного опасней. Если у монстра 50 уровня в предыдущем примере будет возможность использовать магию, то высоки шансы, что карательный отряд понесет серьезные потери. В худшем же случае их вообще полностью уничтожат. «Выступаем на зачистку леса. Собравшиеся будут разделены на группы по 6 человек. Будьте бдительны. Обращайте внимание на все, даже отдаленно напоминающие коробчатые формы, в том числе горные породы или части упавших стволов деревьев. Ищите свежие следы крови, разорванную одежду или груды серого пепла. При обнаружении монстра первым делом уведомите с помощью вспышки другие команды о вашей позиции». Капитан поднял в руках небольшой деревянный цилиндр, 5 сантиметров в диаметре и 20 сантиметров в длину. Из одного конца выступала нить. Всем присутствующим выданы по одной сигнальной вспышке. Те, кто не знаком с устройством, проходили краткое обучение. Вдруг кто-то из авантюристов с азартом заявил. «То есть, если потянуть за нить, то из другого конца выскочит яркая вспышка?» Можно было бы подумать, что сказанное было просто здравым смыслом. Но стражи знали, лучше не ожидать логичных поступков от тех, кто выбрал себе профессии искателя приключений на одно место. «Не ребячьтесь и не тратьте понапрасну сигнальные заряды», — предупредил их капитан. «Мы потеряли слишком много хороших людей из-за этого монстра. Если вы облажаетесь, то вашим близким вполне вероятно даже нечего будет хоронить. Всем ясно?» «Да, сэр!» — пришел немедленный ответ десятков голосов. Мужественный ответ 8 солдат, казалось, подбодрил других искателей приключений. Они поняли, что для отправившихся стражей убийство монстра не просто банальная работа. Это было личным. Так если даже ленивые бездельники, вроде стражи, так выкладываются на задании, то как профессиональные охотники на монстров могут им уступить? Пускай их мнение и жизненная позиция различны, но разве это важно на поле боя? Сейчас они все союзники с одной целью. «Очень хорошо», — улыбнувшись, крикнул капитан. «Сержант Харган будет командующим с этого момента. Я передаю ему командование над этой операцией. Удачи и счастливого пути!» Он отдал честь и направился обратно в город, даже не ответив на внезапно появившиеся вопросы. Он все оставил на Харгана. Вопросы авантюристов были вполне логичны и понятны. «Какого черта? Ты не пойдешь? Нахуй он вырядился в броню и приехал на лошади, если не собирается идти с нами? Зачем этот толстозадый вообще сюда приперся?»